Глава 2. Пол ведра адреналина. Когда шипящие снежно-белые струи залили полыхающий вестибюль, и он отрыгнул облако зловещего зеленого пара, мы с Костей взлетели по горячим ступенькам, и я бросил беглый взгляд на счетчик Гейгера «Норма», ворвались внутрь. Поскольку мы были экипированы в КАЗ, костюмы абсолютной защиты производства Челябинского комбината особо изделий, и стало быть, наши дыхательные циклы обеспечивались автономными кислородными аппаратами, то чувствовали мы себя достаточно уверенно. Задохнуться не получится, получить ожоги тоже вряд ли, но если не приведи Господь, на нас рухнет потолок. Вот почему на пороге мы замерли, и лучи наших нашлебных фонарей первым делом метнулись вверх проверить состояние перекрытий. Все черным-черно. Черные колонны, закутанный в копоть воздух, черный пол. И вдруг среди всеобщей черноты в лучах фонарей блеснула человеческая фигура. Я вздрогнул. Кто этот дерзкий незнакомец, на которого не действует угарный газ? Спасатель-энтузиаст? Заблудившийся демон смерти? Да нет, всего лишь статуя. Мы с Костей подошли к фигуре поближе. Академик Зубонос А.А., отец российской термоядерной энергетики, гласила табличка на постаменте. Являя контраст с клубящейся вокруг тьмой, лицо академика было просветленным и возвышенным. Еще бы, ведь Зубонос не просто так стоял на мраморном постаменте. Он протягивал нам, благодарным потомкам, модель стелларатора. Так румяные девки одаривают хлебом с солью высокую комиссию из Москвы. Хлеб-соль, то есть стелларатор, был выполнен из полупрозрачного розового минерала. Дорогой небось, не кстати, подумал я. Напомни, Володя, что это за хрень у академика в руках? Это, Костя, то самое изделие, благодаря которому мы сейчас здесь. Стеллократор, что ли? Приз уходит зрителю Уткину из города-героя Москва, бодрым телеголосом провозвестил я. Слушай, отчего твое изделие на мятый бублик похоже? И правда, стелларатор имел неудобную для человеческого восприятия форму искривленного тура. И я хотел было объяснить Косте, почему именно так и никак иначе, ведь, согласно теореме о еже, именно тур может быть гладко причесан, а значит, силовые линии магнитного поля. Но в этот момент бронзовый академик Зубонос А.А. размашисто шагнул нам навстречу. Ну, точнее, как шагнул. Позднее, прокрутив в мозгу картинку воспоминания, я понял, что металл статуи размягчился от жара и поплыл под собственным весом. Правая ступня академика оторвалась от постамента, и пока статуя заваливалась на нас, нога умудрилась качнуться маятником и грохнуть о пол в 2 метрах перед нами. Повсюду, напомню, громоздились сугробы пены из пожарных мониторов нашего инженерного танка. Пена радужно пузырилась, шипела и расползалась. По вестибюлю, по лестнице, в подвал, по подвалу. И за секунду до того, как оживший Зубонос сунул нам, извините за невольный каламбур, под нос модель своего любимого детища, пена доползла до оголенного силового кабеля. «Ш-ш-ш-ш!» – сказал кабель, который, представьте себе, благополучно находился под напряжением, несмотря на все местные катаклизмы. Дальнейшее заняло буквально доли секунды. Ток прошиб статую академика насквозь. Розовый стеллоратор со значением делинькнул, как какой-нибудь камертон, и вдруг исчез в недрах новорожденного, стремительно разбухающего плазмоида. Вспышка ярче сверхновой прошила все фильтры на стекле моего шлема и резанула по глазам, как дуга электросварки. Я цветасто выматерился. Выматерился и Костя, правда, пожиже. «Что у вас там происходит?» Раздался в наушниках напряженный голос Чернышова. «Что-то взорвалось! Ослепли, кажется!» Зрение вернулось ко мне только через полминуты, которые я никогда в жизни не забуду. «Костя, ты как?» – спросил я. «Восстановился?» «Примерно. Хотя, как сказать, не полностью еще. Что это было, а?» «Я думаю, это модель стелларатора, ее материал, как бы помягче выразиться, был сильно заколдованный. И когда через него ток прошел, сработал примерно как кристалл в лазере». «Умновато будет», – проворчал Костя. «Согласен, сейчас умноватое нам ни к чему». И в самом деле мы были на службе, и перед нами стояла задача – спасти людей, пока они все не угорели. Поэтому на физические теории у нас с тополем времени не было. Ближайшие 200 метров нашего маршрута у меня вопросов не вызывали. Я приказал Чернышову пролить коридор перед нами пиродепрессантом сквозь пустые оконные проемы. Дожидаться, пока пена осядет и все остынет, мы с тополем не стали. Костюмы КАЗ давали надежную защиту. Да, по поводу этих КАЗов надо пояснить. В каждом костюме имелись три так называемых сердечника – тепловой, электрический и радиационный. Сердечники вот зачем. Когда вокруг высокие температуры, внутренний объем костюма, пусть он даже сделан из самых тугоплавких материалов, начинает перегреваться, потому что в очаге горения ему некуда стравливать тепло. Из-за этого пожарник вынужден из очага горения бежать как можно быстрее, чтобы не свариться заживо. Но наши новейшие КАЗы были чудом отечественных технологий. КАЗ стравливал все лишнее тепло в одну небольшую зону, где тепловая энергия аккумулировалась в особом устройстве – сердечнике. Что при этом происходило с сердечником? Почему сам он не перегревался и не расплавлялся, в конце концов, я не знаю. Но факт в том, что сердечник отлично поглощал тепло, спасая пожарника от перегрева. Та же песня с радиацией и та же с высоковольтными разрядами. Каждый сердечник, конечно, имел свой ресурс, и ресурс этот был конечным. Но, как уверяли нас отцы-командиры, на пару часов работы в жерле извергающегося вулкана наших КАЗов должно было хватить. Мы с тополем в бытность свою сталкерами по ползадницы отдали бы за такие чудо-костюмы. Да только наши ползадницы никто не брал. В общем, прошли мы через огонь и воду и подступились к медным трубам. В прямом смысле слова. На 20 метров вперед левая стена корпуса Т была вывалена взрывом, и в коридор вкатился сегмент охлаждающего контура раскуроченного стелларатора. Какой именно сплав был использован при производстве трубы для подачи жидкого гелия, я не знаю, но на вид это была чистая медь. Стоило нам приблизиться к разлохмаченному краю обломка на расстоянии вытянутой руки, как счетчики Гейгера взбесились. «Ну вот, а ты обещал, что радиации не будет. Термояд, он чистенький, передразнил меня Тополь, признаю, не бесталанно. Понимаешь, в чем тут штука? Когда ученые экспериментируют с физикой высоких энергий, от них всего можно ждать. Например, что они введут в плазменный шнур что-нибудь непотребное. Типа чего? Не понял Тополь. Ну вот кусок америция можешь себе представить? Кусок могу, америция нет. Я безнадежно махнул рукой. Темнота, деревенщина. Короче, всегда можно придумать такой химический элемент, который в плазме распадается на быстрые нейтроны, а они уже разлетятся во все стороны и устроят радиационное заражение. Надо будет проследить, чтобы Воловик нам часы записал, как находившимся в условиях пожара шестого класса. Шестого, а не пятого. Это уж будь спокоен, заверил я товарища. За часами проследим. За медной трубой видимость из-за дыма упала до нуля. И сверх того, завалы обрушившихся перекрытий сделали коридор абсолютно непроходимым. Я понял, что теряю ориентацию. Пора было свериться с картой. И я достал из нагрудного кармана планшет в жаропрочном коробе и, смахнув со стекла пепел, включил устройство. Так, так, так. К этому моменту по спутниковому каналу нам пришла свежая космическая съемка. На ней корпус Т и Стелларатор были запечатлены уже после взрыва. Я наложил схему объекта на расчерченные дымными хвостами фотоснимки и показал результат Косте. Тот наморщил лоб и вошел в режим «тяжкие думы». «Пожар в борделе во время наводнения», – резюмировал он. «А, кстати, где мы сейчас?» «Да вот же метка мигает!» Я постучал пальцем по бронестеклу. «Я думал, это наш профессор мигает». «Нет, профессор тут. Только вот добраться до него...» «В самом деле, если до метных труб мы имели дело пусть и с горящим, но в общем-то целым зданием, то восточное крыло, которое как раз начиналось прямо за поворотом коридора, было превращено в... не знаю даже, как сказать. Представьте себе клин торта, по которому со всей дури дали кулаком. Вот и там было так же. Как подсказывал компьютер, умеющий считать высоту объектов на спутниковых фотографиях по их теням, завалы громоздились на 8 метров. Слева от этого безобразия дымилась растрескавшаяся бетонная чаша, конструкционная защита Стелларатора. В ней бушевало пламя. Ну а справа от завалов в земле зияла каверна, которую мы не смогли бы перепрыгнуть, будь мы даже кенгуру. «Но как они там выжили вообще?» – спросил Костя. «Я тоже сперва не понял, а потом заметил, что на конструкционной защите есть 10-метровый бетонный нарост. Вот он!» – я ткнул в планшет. «Вижу!» «Так вот, гляди сюда. Здесь крепление для высоковольтного энерговода и еще что-то непонятное. Об это все ударная волна и разбилась. Короче, всем коллективам в рубашке. Кроме тех, кто без рубашки. Я вспомнил о количестве погибших и помрачнел. В этот момент внезапно ожила рация. «Кто-нибудь меня слышит? Кто-нибудь слышит?» Надрывался хриплый мужской голос с явственными адреналиновыми нотками. «Здесь Пушкарев, спасатель МЧС», – спокойно ответил я. «Слышу вас, назовите себя». «Я Навлоев, охрана». «Какая еще охрана?» – не понял я. «Комплекс «Лавина». «Профессор Перов с вами?» «Да, да», – радостно подтвердил мой собеседник. «Профессор здесь, он просит, чтобы...» Последние слова Навлоева потонули в нарастающем реве. И я задрал голову. Что там еще? Через пролом в крыше проползла красно-белая туша огромного четырехмоторного самолета. «Пожарник», – флегматично откомментировал Костя. «И точно, я знал эти самолеты, а точнее летающие лодки. Они назывались Б-300. Б-300 садится на озеро, засасывает на борт 70 тонн воды и вываливает их на очаг пожара одной огромной каплей». В наушнике вернулся голос Навлоева. «Профессор сказал, не тушить водой ни в коем случае нельзя. Передайте на самолет». «Не понял, почему нельзя тушить? Поясните». Навлоев что-то переспросил у Перова и ретранслировал его ответ мне. «Горит! Генератор отрицательной жидкости! Там температура, как на солнце! Вода мгновенно разложится на кислород и водород! Получится гремучий газ! Это взрыв!» Я, конечно же, ничего никому передать не успел. Белая лавина. Именно так выглядит извержение водяного потока с пожарного самолета, с библейским грохотом сошла в бетонную чашу. На пару секунд воцарилась недобрая, небывалая тишина. Затихло воющее пламя, и даже шум турбин удаляющегося самолета снесло свежим ветром. А потом... как рвануло! Мы с Костей тертые перцы в этот момент уже лежали на полу под прикрытием провалившегося со второго этажа железного гроба электронного микроскопа, и потому ударная волна не расплющила нас о противоположную стену, а вихрь осколков арматуры не пробил наши казы на вылет. Мы бы не поспешили забиться в укрытие, не будь предупреждения профессора, и наверняка погибли бы. Своим предвидением взрыва гремучего газа профессор Перов спас нашей жизни. И свою, если вдуматься, тоже. «Идите его налево!» – выдохнул Костя. Я осторожно выглянул из-за края электронного микроскопа. 100-метрового завала больше не было. Точнее, от него остался скелет из двутавровых балок, а всю плоть в виде раскрошившегося бетона, горелой мебели и обломков лабораторного оборудования выдуло взрывной волной к чертовой бабушке. Путь был свободен. Вот это классическое «не было бы счастья, да несчастье помогло». «Навлоев, как слышите?» – спросил я у бездушного эфира. Не сильно-то я надеялся на ответ. Их всех запросто могло пришибить взрывом гремучего газа, но тем приятнее было ошибиться. «Я же говорил, не надо воду лить!» – мрачно сказала рация. Охранник был жив, и более того, после взрыва слышимость чудесным образом улучшилась. Говорил, времени было слишком мало. К счастью, Навлоев все понял правильно и не стал устраивать истерик. «Вы должны спешить, потекла отрицательная жидкость, профессор говорит, она очень опасная». «Час от часу не легче. Что еще за жидкость?» Но тут наше общение было пресечено новой порцией помех. Что ж, отрицательная жидкость или положительная, надо идти вперед. Уплочено!